1965 году у нас не было еще самолетов средней дальности, и разработку проекта взяли на себя Туполев и Ильюшин. На Казанском заводе строили Ил-62, и Ильюшин решил, сохраняя сечение этого самолета, новую машину сделать покороче, а вместо 4 двигателей установить 3. Естественно, уменьшили крыло, а носовую часть фюзеляжа и часть хвостовой делали по 62-й машине. Таким образом, можно было использовать отдельные детали Ил-62, как из детского конструктора. На коллегии у министра Дементьева слушали 2 проекта – Ил-74 и Ту-154. Доложил Ильюшин. Осмотрели, сказали, все хорошо. По 154-й машине докладывал Егер. После него выступил снова Ильюшин и спокойно, коротко, ясно доказал, что взлетный вес Ту-154, 70 тонн, в докладе занижен. На практике самолет с таким весом не получится. Возник вопрос, сколько ставить двигателей, 2 или 3? Егер ответил, что можно сделать 2 хвоста и пристыковывать к ним 2 или 3 двигателя, то есть варьировать. «В полете?» — усмехнулся Ильюшин. Встал и говорит, «Сергей Михайлович, конечно, ошибся. Как инженер он такое предложить не может». «Ну, а ты сам как считаешь? Какую машину надо строить?» — спросил Дементьев у Егера. «Надо попробовать 154-ю. А если не получится, взяться за Ил-74». Решили строить Ту-154. Объясняют это еще и тем, что в ту пору Туполевское бюро не было загружено, а у Ильюшина и так работы хватало. Вопрос занятости тоже имел значение. Помню, как в 1985 году был с Валентином Распутиным на рыбном заводе на берегу Байкала. Омля не хватало, и чтобы загрузить завод работой, рыбу возили за несколько тысяч километров аж из Хабаровска. Ильюшин сказал тогда на коллегии, «Если вы сделаете не 70, а 85 тонн, то считайте, что построили легкую машину». На деле получилось более 90 тонн. Хорошая машина, но не с теми параметрами, какие предполагались в начале. Практически все пункты задания не были выполнены. Ильюшин же честно и принципиально заявил, что построить машину с таким малым весом не сможет. А Туполев? Что здесь? Авантюризм или риск? Он ведь тоже прекрасно понимал, что такую машину не сделает, но важно было получить заказ. 10 человек за Ту-154 стали носить звезды героев. Ильюшин тогда отступился. Возможно, в нем взыграл его принцип. Коли не слушают, не принимают обоснованные доказательства, зачем разговаривать с такими людьми? Ильюшин был удивительно честный человек. Он никогда не завышал свои проектные данные, говорит Семенов. И нам советовал, не завышай то, что делаешь. Доставалось нам за это. Ведь все заявляют то, что никогда не сделают. Ильюшин не врал. Тоже его школа. Хотя вряд ли такое качество оценят как достоинство в стране, где предательство и ложь в последние годы стали чуть ли не доблестью. Туполев умел по-своему драться за свое. Рассказывает, как правительственная комиссия отправилась осматривать самолеты Ильюшина, а Туполев договорился с ГАИ, и комиссия попала на его фирму. Возможно, легенда, но в ключе характера крупнейшего руководителя фордовского типа. То, что скажу сейчас, я слышал в 1984 году от человека уникального, летчика номер один мира, как его называли полвека, великого Громова. На мой прямой и нелепый вопрос, кто все-таки лучше, Туполев или Ильюшин, Михаил Михайлович, растягивая слова на манер старой интеллигенции, ответил, не задумываясь: «Разумеется, Ильюшин. Он дал Кокинаки две золотые звезды, а мне, Туполев, только одну. А что, я хуже Кокинаки? Тот полетел в Америку и плехнулся в болото, а я побил рекорд французов на 1500 километров. Побил Чкалова на час Лича меньше». Так и сказал Лича. Ильюшин любил людей и умел их ценить. И, несомненно, великолепный конструктор. Несомненно. Сейчас их бюро превосходит бюро сына Туполева. Туполев — это Туполев. А сын Туполева... Он сразу испортил то, что было выше всех в мире. У Туполева отца был фантастический талант. Но и Ильюшин очень был хорош. Может быть, в Громове говорило еще и то, что он столько сделал для авиации и, конечно, для Туполева, а о нем забыли. Ильюшин же всю жизнь держал при себе Кокинаки, хотя тот уже не летал, и приходил на фирму покурить. Туполев и Ильюшин. Как Громов и Чкалов, как Жуков и Рокоссовский. Кто из них первый, кто второй? Оба хозяева, Туполев и Ильюшин. В их самолеты приятно войти. Конечно, обслуга, как принято у нас по-русски, ненавязчива, но самолеты хорошие. Ил-62 с японскими туристами сел в Чите, где его должны были досмотреть таможенники. Но на читинском аэровокзале 2 месяца не работал туалет, поэтому досмотр отменили, пассажиров из самолета не выпустили и отправили в Иркутск. Сервис. Не знаю, что говорил Туполев об Ильюшине, а Сергей Владимирович высказывался так: «Он же сливки слизывает, берет те задания, что на рекорды. Одна у него машина не пошла, другая не пошла, а за опытные экземпляры он сливки снял. У меня идет в серию, но у меня язык не повернется сказать, что вес моей машины будет меньше». На совещаниях, когда речь заходила о Туполеве, Ильюшин высказывался с краткой усмешкой: «Что там ту?» Конечно, соперничество между ними было, да еще какое. Когда Туполев увидел широкофюзеляжный Ил-76, спросил удивленно: «А это что за машина?» Ильюшин подозвал своего сотрудника: «Скажи ему, пусть прочитает, там на самолете написано». Я видел фотографию, на которой Туполев и Ильюшин запечатлены рядом. Они сидят, мирно беседуя. 1965 год. Два великих авиационных конструктора 20 века. Сидят на ступеньках самолетного трапа, как на заваленке. Но обратите внимание, самолет-то наш, Ил-18, не без гордости сказали мне сослуживцы Ильюшина. С ОКБ Туполева мы не общались, больше знали, что за рубежом делается, чем у Туполева. В последние годы жизни они, кажется, потеплели друг к другу. Туполев приехал к Ильюшину на дачу, поражался: ни садовника, ни прислуги, ни сторожей, все сам своими руками. Сергей Владимирович подарил ему охотничье ружье. И когда в 1968 году Ильюшин стал академиком, причем Туполев, который прежде был против, сейчас поддержал его кандидатуру, на Ильюшинской фирме шутили: «Ружье стрельнуло». А вот женский взгляд. Ильюшин всегда безукоризненно одет, а Туполев, боже мой, бедный старик. На улице встретишь — копеечку подашь, обтрепанные рукава, нитки болтаются. Ботиночки эти генеральские с резиночками перетерлись на сгибах. И еще один. И взаимоотношения между мужчиной и женщиной не последний момент. Первая жена Ильюшина, Раиса Михайловна, говорила: «Туполев и его супруга — идеальная пара интеллигентных людей», и добавляла с горечью: «У Туполева в семье была совместимость, а у нас, как я ни старалась, все оставалось по-прежнему». Ильюшин, как говорили, человек из деревни, но он отличался чертами характера, которые свойственны хорошо воспитанным людям с большим чувством такта. От родителей вряд ли мог воспринять, хотя кто знает. Это мнение Шейнина. Его дополняет Шахнович: «Трудно говорить о семье, в которой он вырос, но в нем было много от тех, кто кормил Россию. Он, конечно, самородок. Как Ломоносов прошел все тернии без помощи извне, от лаптей до академика, своим умом и трудолюбием, любовью к делу и к людям. Не понебратская, строгая любовь. Сын Туполева, сын Яковлева, сын Устинова, Сусловы, Подгорные возглавляют крупные предприятия, порой специально для них созданные. У Ильюшина так не было. Прошли годы, и есть с чем сравнить». Туполев и Ильюшин — два этих имени славы Отечества. Как будто неспроста природа дала им их имена. Настолько уже стало привычно, что есть Ил и Ту. И по-другому вроде бы и быть не могло, ибо любая случайность не случайна. Они заработали себе свои имена. Это так же, как первым космонавтом мог стать любой подготовленный пилот, но невозможно представить, чтоб это был не Гагарин. Как будто имя заранее предопределило судьбу. Именно Ильюшин, только Туполев, Ил и Ту. Эти названия мне виделись так: Ил, устремленный в синеву, пробивающий небо острием фюзеляжа, иглой сочетания Ил. Ту, тяжелый, распластанный над землей, могучий, короче, Ту. Субъективное восприятие, но оно мое, с детства. Когда я работал на испытаниях самолетов, приезжал Туполев, шагал по двору, за ним свита. Остановился, наблюдая, как на карнизе четвертого этажа стоит неподстрахованный маляр и красит раму. «Эй, ты!» — крикнул снизу Андрей Николаевич. «Ты какого туда залез?» «А тебе какого надо?» — не оборачиваясь и продолжая мазать, ответил маляр. «И то верно», — резюмировал Туполев и зашагал дальше. «Помню, как гулко и радостно отозвался в душе первый полет сверхзвукового пассажирского Ту-144. Туполев долго не давал добро экипажу, а перед самым Новым годом, когда пилоты снова настроились идти по домам, спросил, как обычно: «Экипаж готов?» «Готов». «Ну, давай потихонечку трогай, да песню в пути не забудь». Это было 30 декабря 1968 года. Он искренне радовался, а все-таки мы на год раньше «Конкорда» взлетели. В нем неистребимо жил дух соревновательства, характер рекордиста. Хотя об этом самолете есть и такие мнения, как, например, Ту-144 высосал из страны столько средств, и все напрасно, — говорит Эдуард Кузнецов. Штук 10 сделали, 3 разбили. Убыточная эксплуатация. Ил-86 уже шел на Воронежском заводе, а они свою все строили зачем-то, втравили страну в это дело. Туполев мозги запудрил, лапшу на уши повесил своей 144-й, добавляет Владимир Сергеевич Ильюшин. А сотка сухого имела будущее. Это самолет 21 века, титановая машина, скорость 3 маха с продлением до 4,5. Ту-144 дюралевая машина, имела рубеж скорости по нагреву. Туполев обещал ее сделать титановой. Он не дал ходу сотке сухого, как и бомбардировщику Мясищева, который был лучше Туполевского. У Туполева не хватило широты это признать. А может, Ту-144 появился раньше своего времени, как, скажем, социализм в России, до которого не доросли ее обитатели? Работая над Стечкиным, я пришел на улицу Радио к Александру Александровичу Архангельскому. Кабинет Туполева был напротив. На вешалке висело его пальто и шапка. Дверь в кабинет Андрея Николаевича была открыта, и доносилось, как он кричал в телефонную трубку: «Только чтобы это было похоже на самолет, а не на х собачий!» Туполев поручил сделать быстро и хорошо один узел, вспоминает Катарев. Вызвал. Ему развесили плакаты. Он посмотрел. «Это х!» И палкой сбросил плакат. «А вот здесь хорошо, молодцы. Даю вам 2 недели сроку, сделайте рабочие чертежи». Принесли чертежи. За Туполевым шел один из его замов с портфелем. Раздавал деньги. Сотрудник попросил у Туполева квартиру. Андрей Николаевич поехал к секретарю райкома. «Мне нужно 20 квартир». «Помилуйте, Андрей Николаевич, у нас люди в бараках живут». «Ну, если ты не уважаешь старика, я буду сидеть и ждать, пока не дашь». Садится в кресло, читает газету. Час читает, другой. Секретарь райкома не выдержал, стал куда-то звонить. «Андрей Николаевич, мы нашли возможность». «Что же ты мучил старика? Я знал, что ты хороший человек, решишь проблему, а ты меня 2 часа заставил ждать». Понадобилась 1 квартира, а выбил 20. Без подхода мало что получается. Скольких нужных специалистов вытащил из мест лишения свободы академик Чудаков, безмерно хваля органы госбезопасности, в очередной раз разоблачившие вредательскую группу технических работников, но вот совершенно случайно или по навету врагов народа в списках оказались такие-то. Картинки. А что без них жизнь наша? Я не был знаком с Туполевым, но когда он умер, пошел в Центральный дом Советской Армии попрощаться с ним, как с давно знакомым, близким человеком, ибо его дела, его 3 золотые звездочки — небесная слава, равнодушие которой постыдно.